Глава 5. Кто к нам с мечом? Но поспать не удалось. Сложно спать, когда почти каждые полчаса ты просыпаешься в холодном поту от сотни кошмарных картин. Планета в огне. Тысячи мелких кораблей противника. Огромные гиганты, наносящие удары по планете. Вот и в очередной раз Андрей проснулся от этого безумного видения. Дыхание было сбивчивое, а сердце так и стремилось покинуть грудную клетку. Выдохнув сквозь сжатые зубы, он сел на кровати и устало провел рукой по лицу. Слабый свет зажегся в части каюты, освещая капитанскую спальню. Сказать, что в ней было что-то особенное, значит соврать. Во флоте каждый метр важен, поэтому огромные роскошные жилища были только на частных яхтах. Тем не менее, капитанская каюта была одной из самых больших, вмещая в себе даже отдельный санузел с душем. Андрей встал и, слегка шатаясь, направился к противоположной стене, положив руку на панель. Дверная панель с тихим шелестом отъехала, впуская его в небольшое помещение, в котором был душ, уборная и раковина. При приближении к раковине стена напротив засветилась и стала зеркальной. Итак, на Андрея смотрел осунувшийся, небритый и заросший мужчина. Да, пожалуй, сам Фокин не признал бы в этом типе себя. Чего уж говорить о родных. В груди предательски кольнуло, а руки уперлись в края раковины. Пальцы вцепились в металл, словно желая смять его, а на Андрея смотрел оскалившийся дикарь. Да, пожалуй, появившись он в мире во времена каменного века, обязательно сошел бы за своего. Оскал медленно стал сменяться улыбкой. Но внешним видом я точно не смогу их всех напугать до смерти. Хотя близко к этому. Хмыкнув, Андрей провел рукой по сенсору, включая и умываясь.